есть и набросок письма к Арсению Тарковскому. Сначала заочно, потом очно. Она начинает увлекаться этим поэтом с тонким нервным лицом, со вздернутыми к вискам мефистофельскими бровями, талантливым и молодым. Где-то в октябре ей в руки попадает его книга переводов «Кимине». Ее восхищают переводы, и, не зная еще адреса поэта-переводчика и не видя его никогда, она пишет ему письмо с недомолвками и полунамеками. Письмо молодой, а отнюдь не уставшей и замученной жизнью женщины. Подлинника письма не сохранилось. Все книги и бумаги Тарковского погибли в дни войны, когда он был на фронте и в госпитале. Есть только черновик письма, переписанного Алей для кого-то из тетради Марины Ивановны и случайно пошедшей гулять по рукам и напечатанной за рубежом. То, чего Аля так всегда опасалась. Я даю точную копию черновика. «Милый товарищ Т. Ваша книга прелестна. Как жаль, что вы, то есть Кимине, не прервал стихов. Кажется, на. У той душа поет, дыша. До, неразборчиво, камыша. Я знаю, что так нельзя вам, переводчику, но Кимине было можно и должно. Во всяком случае, на этом нужно было кончить, хотя бы продлив четверостишие. Это восточнее, без острия. Для, неразборчиво, все равноценно. Ваш перевод — прелесть. Что вы можете сами? Потому что за другого вы можете все. Найдите, полюбите слова, у вас будут. Скоро я вас позову в гости, вечерком, послушать стихи мои из будущей книги. Поэтому дайте мне ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало или не лежало, как это письмо. Я бы очень просила вас этого моего письмеца никому не показывать. Я человек уединенный, и я пишу вам. Зачем вам другие руки и глаза, и никому не говорить, что вот на днях мои стихи. Скоро у меня будет открытый вечер, неразборчиво. Тогда все придут. А сейчас я вас зову по-дружески. Всякая рукопись беззащитна. Я вся рукопись. М.Ц. И снова начинается волшебная игра. И Марина Ивановна ткет уже серебряную паутину, которая, как эолова арфа на ветру, будет звучать музыкой стихов. Когда-то она писала: «Так, выбившись из страстной колеи, настанет день, скажу, не до любви. Но где же на календаре веков ты день, когда скажу, не до стихов?» Из страстной колеи она так и не сумела выбиться, но день, когда не до стихов, все же пришел. Стихи — это работа, и на эту работу нет времени и нет сил, поэтому стихов так убийственно мало. Но даже та малость, те несколько законченных стихотворений и отдельные строфы, которые есть в тетрадях последних российских лет, говорят о том, что талант ее не оскудел, и что стихи были и сопровождали ее до конца дней. И это только нам осталась непоправимо белая страница. Где-то в гостях Тарковский, где он уже не помнит, читал стихи. Стол накрыт на шестерых, розы да хрусталь, а среди гостей моих горе да печаль. Присутствовала Марина Ивановна. И 6 марта 1941 года помечены ее стихи. «Я стол накрыл на шестерых». Все повторяю первый стих. И все переплавляю слово. «Я стол накрыл на шестерых. Ты одного забыл, седьмого. Не весело вам в шестером, на лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом седьмого позабыть? седьмую».